Глава 17. Теруми блаженно потянулась, а затем теснее прижалась к телу Чона. Он чуть приподнял голову, целуя любимую в шею, и снова провалился в полудрему. Теруми скрепила их пальцы и подтянула повыше, коснулась их губами. Давно у них не было такого утра. Только вдвоем. Вдвоем, только... Воспоминания вторглись в приятное состояние покоя и счастья. Они с Чоном вчера закрыли дверь и... Теруми распахнула глаза. На соседней кровати, тесно обнявшись, спали Лая и Фенрис. Рыжие и серебристые волосы спутались на подушке и превратились в яркую наволочку. Следующее понимание вызвало у нее ужас. Она заглянула под свое одеяло, и она и Чон были голые. «А-а-а!» – испуганно закричала Теруми и натянула одеяло до самого подбородка, а потом обернулась и убедилась, что и у Чона ничего не видно. «Не бойся», — донесся хриплый ото сна голос эльфа. «Я ничего не видел». «Подтверждаю», — буркнула Лая, не открывая глаз, но после паузы не удержалась и добавила. «Только если Чона чуть-чуть». «А-а-а!» — снова закричала Теруми, еще теснее прижимая к себе одеяло. Они так соскучились друг по другу, что очень долго предавались любви, наслаждаясь и смакуя каждое прикосновение. Потом тихо болтали ни о чем, шепча иногда глупые нежности и строя планы на будущее. И вот утро. Как они могли заснуть и забыть одеться? И... «Как вы вообще попали сюда?» — вспомнила она о главном. «Фенрис забрался через окно, потом открыл дверь мне», — пояснила Лая, неожиданно приподнялась, пытаясь увидеть Чона, ведь он старательно делал вид, что его здесь нет. «Чон вообще жив?» «Есть такое выражение — провалиться сквозь землю», — тихо проговорил он. «Кажется, сегодня я впервые его испытал. И простите за дверь». «Ладно, я пойду вниз первой», — сказала Лая, как обычно предупреждая, чтобы все отвернулись, когда она будет подниматься с постели. «После всего, что было, предупреждение не актуально», — с иронией произнес Чунцок, при этом отворачиваясь. «Да ничего не было», — не распознал его интонации Фенрис и ответил серьезно. «Я вас прикрыл, потом открыл дверь Лае». Теруми тихо взвыла, представляя, в каком виде застал их эльф. Застал ее и спряталась с головой под одеялом. «Угрюмый, замолчи, а лучше просто исчезни!» Тихо усмехнувшись, Фенрис поднялся, забрал свою одежду и вышел вслед за Лаей. «Нам нужна отдельная комната», — умоляюще простонала Теруми Чону. «Правитель-то или где?» «Или где?» — засмеялся Чунсок, оставляя на ее щеке поцелуй. «Но комнату нам добуду». «Вот и добудь. Еще одного такого позора я не переживу». Лоран умыла лицо холодной водой и равнодушно уставилась на собственное отражение. Некогда красивое лицо смотрело на нее искореженной, стянутой маской и неровными швами шрамов. О потере красоты она никогда не жалела, принимала как данность. Потребность в восхищении, любви и красоте закончилась в день гибели ее любимого мужчины, ее мага. Если бы не Аларик, то она вряд ли бы нашла в себе силы жить. Какое-то время она, еще до того, как пламя дракона обезобразило ее лицо, хотела начать отношения с каким-нибудь мужчиной, больше ради Аларика, конечно. Не хотелось оставлять его без отца, пусть даже приемного. Но так и не срослось. Мужчина, который был ей симпатичен и которому нравилась она, погиб еще до того, как их секс перерос во что-то серьезное. На этом ее попытки играть в семью закончились. Она спрятала свои коротко подстриженные волосы под объемной полосой ткани. Жарко, конечно, летом, но лучше так, чем пугать жителей отсутствием волосяного покрова с одной стороны. И надела свежевыстиранную маску, пряча лицо. Верховная ведьма или королева, как назвал ее любимый, теперь просто ведьма в умирающем городе. Если бы она обладала властью поворачивать время вспять, то никогда бы не пересекала этот барьер. «Мам, ты идешь?» Лоран последний раз бросила на себя взгляд в зеркало, готовясь вернуться к привычной жизни, и вышла. «Сколько меня не было?» — спросила она идущего рядом Аларика. «Почти 3 недели». Столь солидный срок никак не откликнулся в душе ведьмы. Наверное, Аларик ждал сожалений и заверений, что подобного больше не повторится, но говорить ничего не хотелось. Это только ее жизнь, и она никому ничего не должна. Ни городу, ни тем более людям. А сын уже достаточно взрослый, чтобы не цепляться за нее. Ее появление в общем зале восприняли обычно, словно и не было тех 3 недель, где она вела затворнический образ жизни. Лоран не испытала разочарования. Собственный опыт научил ее, что не стоит обманываться хорошим отношением со стороны простых людей. От благодарности до ненависти один шаг, и большинство делают его легко, не задумываясь. Она заняла положенное место и ждала, пока основная масса заполнит столовую. Тогда можно будет поприветствовать всех и начать есть. За ее столом все уже сидели, не хватало только азуров. Вдруг раздались приветливые выкрики. Кто-то махнул рукой, кто-то отвесил шутку. Лоран в изумлении смотрела на появившегося Чунцока и его ответную, покровительственно-дружелюбную реакцию. Она перевела взгляд на сына, но тот воспринял такое поведение изимцев и самого азура как норму. Все-таки ее слишком долго не было. Когда она опомнилась и захотела подняться, чтобы всех поприветствовать, все уже ели. «Чего не ешь?» – спросила Ларик, видя замешательство матери. «Или плохо себя чувствуешь?» Лоран качнула головой и пододвинула тарелку. К столу подошла Кларис и бесцеремонно пододвинула Давида. Ее наполненная тарелка намекнула, что изимка планирует есть здесь. «Ты перепутала стол», – колко высказалась Теруми с открытой неприязнью, смотря на Кларис. «Все мои?» «Здесь, поэтому и я буду здесь», — ответила с насмешкой Кларис, а потом добавила, посылая воину откровенно дерзкий и двусмысленный взгляд. «Так я буду получать указания из первых уст». За столом воцарилась напряженная тишина. Кого делили две женщины, было весьма очевидно. Все приготовились к скандалу, но вместо своей реплики Теруми очаровательно улыбнулась. И пока все облегченно выдохнули, Фенрис и Чунцок обеспокоенно на нее посмотрели, точно зная, что скрывает за собой эта улыбка. Теруми заметила сначала взгляд Фенриса и озорно подмигнула ему, а потом увидела строгий и предупреждающий взгляд Чунцока и на секунду подняла кверху глаза, показывая, что она думает про его предупреждение. «Я думаю, что ловушки нужно установить и у разрушенной восточной стены», сказала вдруг Теруми, отвлекая всех от произошедшего. «Какой в этом смысл? Нарксы не приходят с той стороны», скептически заметила Кларис. «Зато приходят эльфы», ответил Чунцок. «Правда, я не могу пока придумать, как сделать так, чтобы змеи не попадались туда по ночам, иначе это будет бессмысленно». «Можно отвлечь их звуком», – неожиданно включился в разговор Аларик. «Подвяжем что-то типа колокольчиков в нужные нам места, и змеи будут концентрироваться только там. Это не гарантирует полную неприкосновенность ловушек, но все ж не каждый день змей придется из них доставать». Глаза Чунцока сразу же загорелись. «Отличная идея, Аларик! Так мы и спровадим их от баррикады, меньше нагрузки на нее, а то совсем расшатали. Вот только блуждающие монстры давно уже не уходили никуда. Как строить-то? В любом случае, сначала нужно закончить с ловушками для нарксов, а потом уже заниматься другой стороной. Много осталось? Порядком. Сегодня день пасмурный, если без полива обойтись, то можно ребят задействовать», – предложила Ларик. Ирвин от такой щедрости чуть не подавился. «Своими сопляками командуй, а на мою святыню не покушайся. И вообще», – мужчина повернулся к воину и возмущенно сказал уже ему. «Где обещанный мне хлев? Разобрать-то разобрали, а назад? Сначала подожди стену доделаем, потом ловушки эти, затем крыши начнем перекладывать, чтобы по осени водой дома не заливались». «В домах крыши протекают?» – удивленно переспросил Чунцок. «Вот язык мой, враг мой», – сокрушенно проговорил мужчина, почесывая щетину. «Сейчас крыши начнут крыть». «Ай!» – разочарованно протянул он. «Итить колотить!» Все дружно засмеялись. «К осени все будет», – пообещал Чунцок, когда волна смеха стихла. «Так что, выделишь бойцов?» И подсластил речи мотивацией. «Так быстрее будет». «Хорошо», – проворчал Ирвин. «А Ларик пусть своих даст, а то слоняются без дела». «Так я уже», – отозвался сын ведьмы. Лоран смотрела на них и не могла поверить в увиденное и услышанное. Как такое возможно? Даже ее собственный сын, что так категорично был настроен против чужаков, сейчас спокойно ест и общается в их присутствии. И как так вышло, что Азру понадобилось 3 недели, чтобы расположить к себе всех, а у нее на это ушли годы? Грустная ироничная ухмылка исказила лицо пониманием. Конечно, будь этот Азур магом, все было бы по-другому. Еще одно подтверждение того, что бы ведьма ни сделала для людей, как бы ни старалась, она все равно останется ведьмой, тем, кого следует опасаться. А с другой стороны, может, это и хорошо. Пусть судьба этого города катится в преисподнюю, но уже не под ее, Лоран, руководством. Взгляд невольно снова замер на Теруми. Все, казалось, напоминало ей о нем, человеке из прошлого. Хотя она понимала, что это лишь игра ее уставшего сознания, как было и с линиями на руках эльфа. Чужаки своей необычностью растревожили ее прошлое. Вот и результат. Она ищет того, чего быть не может. Но не только ее взгляд цеплялся за бойкую азурианку. Лоран заметила, как сын смотрит на нее. Теплая улыбка невольно вырвалась при виде этого. После смерти Мелиссы она впервые увидела в глазах сына интерес. И обычно она строго относилась к подобному, но в этот раз почему-то решила пойти против своих личных убеждений. Когда все стали расходиться, Лоран попросила сына задержаться. «Эта девушка нравится тебе», — сказала ведьма, когда они остались вдвоем. «Кто? Теруми?» — на всякий случай уточнил он, ведь сегодня за столом была и Кларис. Ведьма кивнула. «С каких пор тебя интересует моя личная жизнь? К чему вопрос?» «У нее с Чонсоком отношения». Аларик раздраженно выдохнул, не понимая, к чему эти разговоры. «И ты думаешь, я не знаю?» «И что ты будешь делать?» «А с этим что-то можно сделать?» – изумился он. «Предлагаешь его убить?» «Нет, конечно», – с улыбкой ответила она, искренне радуясь, что такой вариант ему неприемлем. «Я могу изготовить зелье, которое сделает Теруми более благожелательной к тебе». «Эффект временный, я так понимаю», – уточнил он, а потом замотал головой и решительно поднялся из-за стола. «Спасибо, конечно, но я как-нибудь справлюсь сам, без этих твоих колдовских штучек». Он быстрым шагом пересек столовую и вышел, явно сердясь. Лоран смотрела ему вслед и невольно гордилась. В памяти возник образ мужа. Она закрыла глаза и прошептала. «Ты бы им очень гордился, дорогой». Лая и Теруми стояли наверху баррикады и смотрели на черную дымку, что постоянно менялась. «Интересно, а почему здесь они все время блуждают, а на полосе отчуждения появляются только когда люди вступили на определенный участок?» – полюбопытствовала Теруми. «Скорее всего, потому что исходящая от людей энергия слишком сильна. Здесь люди живут постоянно, это и манит их», – предположила Лая. «Малой бы уже нам лекцию прочитал с датами, именами и фактами, а ты лишь предположила», – фыркнула Теруми. Лая засмеялась. «Да, нашу бы всезнайку сюда. Быстро бы определил, что здесь и почему произошло», – еще посмеиваясь, согласилась с ней ведьма. «А почему их никто еще не назвал? Серым рогатым тварям имя дали, а этим нет. Блуждающие монстры. Пф, где они блуждают? И долго это? Ну, представь! А-а-а! Блуждающие монстры напали!» – закричала она тихим шепотом, чтобы своим голосом не поднять панику у других дозорных. «Да пока слово «блуждающий» договоришь, тебя сожрут». «Предлагаешь покороче?» – с насмешкой спросила Лая, смотря на кривляние Теруми. «Конечно. Вот, например, Крак, Рерун, Цвирк, Войкс. Тут же Наргс. Коротко и емко, крикнуть успеешь». «Посмертно», – перебила ее Лая, веселясь. «Крак вообще отлично звучит. То ли о монстре предупредил, то ли откинулся, и это хруст сломанных ребер такой звук дал». Теруми захохотала, держась за бока. «Решено», – торжественно проговорила азурианка, когда удалось успокоиться. Она выпрямилась и вытянула вперед одну руку. «Нарекаю вас кытом». «И катом», – серьезным важным голосом добавила Лая и, выставляя вперед руку, указала на вторую половину черных вихрей. «А еще кутом, китом, котом, кетом, кэтом», – принялась тыкать вниз Теруми, словно пересчитывая нематериальных монстров. «Ну все, прекрати», – сквозь смех проговорила Лая. «А то на нас уже дозорные косятся. Пойдем лучше посмотрим, что осталось в домах». «Не хочу», – попятилась Теруми. «Да брось, тебе эти монстры ничего не сделают». «Все равно не хочу, мало ли», – Теруми крепко сжала в руках пояс с оружием. «Ты только представь, сколько там всего может быть», – тихо и вкрадчиво заговорила Лая, коварно поблескивая глазами. «Сколько добра. Просто так лежит и ждет, когда его заберут. Там наверняка есть одежда. Чону понравится». «Это запрещенный прием», – возмутилась Теруми. Лая захохотала и спрыгнула вниз. Монстры тут же отпрянули от нее. «Ну вот, видишь, давай ко мне!» Теруми переминалась с ноги на ногу. Видеть ведьмочку, что уходила все дальше, было невыносимо. А вдруг там затаилась какая-нибудь опасность? Но и в эту смертоносную гущу не хотелось нырять. «Не трусь!» – донесся уже издалека голос Лаи. Теруми мысленно воззвала к богам, прося защиты от собственной глупости, и, закрыв глаза, спрыгнула вниз. Несколько долгих секунд, где она ожидала, что ее разорвут на части, прошли. Теруми облегченно вздохнула и помчалась к Лае. Только возле ведьмы ей стало чуточку спокойнее. Лая медленно вышагивала среди запустения и рассматривала дома. Прежние размеры города впечатляли. Было здесь много пустых участков, что, скорее всего, служили когда-то огородами, но было и много домов. Один из таких привлекал внимание красотой кладки и необычностью окон. Остроконечные рамы и витражи – такое обычно только в замках можно встретить, да в церквях. Это, очевидно, одно из последних строений, которое воздвигли перед началом конца. «Я нашла тебе и Чону новый дом», – пошутила Лая, желая немного расслабить Теруми, что сейчас была бледна и напугана. «Размер впечатляет. Под стать запросам нашего Данхне». «Очень смешно», – огрызнулась Азурианка. «Пойдем», – Лая направилась прямиком к зданию, минуя остальные дома. Дверь, что, судя по размерам, служила главным входом, была подперта остатками бревен и крупными валунами. Нанесенный над дверью знак Создателя, яркое желтое солнце с лучами, посередине которого был изображен его лик, говорил в пользу церкви. Но когда они все же зашли внутрь, Лая заметила. «Нет, все же чей-то замок был, не церковь». Она говорила тихо, не желая нарушать царившую здесь тишину. Место выглядело чьим-то большим склепом. Все застыло в моменте, словно люди, что жили здесь, просто взяли и исчезли. Черные вихри нематериальных монстров, что клубились понизу, просачиваясь через крупную каменную кладку, добавляли ощущение нереальности и безысходности. «Почему они не забирают отсюда ничего? Ну, когда монстры иногда отступают», — вслух произнесла Теруми то, что вызывало ее недоумение. «Думаю, забирают, просто не все вынесли. Но изимцам важнее людей отправить на охоту, чем возиться с вещами. Да и не так здесь много вещей осталось. А это ж надо еще донести и как-то поднять на баррикаду. И все это в промежуток, пока Кыт и Кат оставили Изиму в покое». «Только на секунду отлучились, как все люди разбежались. Да что ж такое, глаз да глаз!» Загробным голосом произнесла Теруми, при этом извиваясь и размахивая руками, имитируя блуждающих монстров. «Дурочка!» – захихикала Лая, толкая ее. «Сама такая. Ладно, пойдем пошуршим. Может, и правда Чону что-нибудь найду». Лая осталась осматривать парадную комнату с большим камином и рядом красивых, чудом уцелевших окон, а Теруми прошла дальше. Соседняя комната оказалась спальней. В ней стояло 4 кровати и 2 колыбельных. Теруми вспомнила, как умерли люди, что проживали в этой части города, и на секунду прикрыла глаза. И вдруг поняла, почему за многие годы запустения не все отсюда вынесли. Изимцы тратили отведенное им время на то, чтобы забрать тела своих людей и похоронить. А этот дом подперли неспроста, чтобы не дать змеям проникнуть внутрь и осквернить останки тех, кого не успели вынести. Мимолетно бросив взгляд на чьи-то кости, Теруми прошла вглубь комнаты и стала перебирать имеющиеся здесь вещи. Добычей стало несколько деревянных игрушек, расческа, зеркальце, какие-то потрепанные книги, кувшин, свечи. Все это девушка закинула в наволочку, которую предварительно стянула с подушки. Брать отсюда саму подушку не захотела. Ощущение, что постель была местом последнего пристанища кого-то, не оставляло и вызывало мурашки. Обычно Теруми спокойно относилась к смерти, но сегодня ее это будоражило. «Есть что, ведьмочка?» – крикнула она, выходя и ища глазами Лаю. «Не густо, я к следующему дому». «Хорошо», – крикнула в ответ Теруми и тоже вышла. Заметив рыжие волосы чуть в стороне, Теруми ушла в соседний дом, которому повезло меньше. Время к нему было беспощаднее. Окна отсутствовали, часть крыши провалилась внутрь и догнивала. Дверь явно не раз встречалась с телом змей. Гигантские чешуйки на земле были тому подтверждением. Понимая, что вряд ли там будет что-то ценное, все равно упорно влезла через окно. «День большой, жизнь долгая, идти некуда. А вдруг?» – сама себе сказала Теруми. Толстый слой песка, смешанный с частицами почвы и сгнившей листвы, устилал пол. Девушка носком ботинка расшвыривала грязь в поисках хоть чего-то ценного. Монстры лениво отстранялись вслед за ее движением ноги, но Теруми уже не обращала на них внимания. Закончив с дотошным осмотром этого дома, она отправилась к следующему. Чтобы наволочка не оттягивала руку, оставила добытое у входа. Новое строение порадовало еще несколькими книгами, пожелтевшие страницы которых еще очень даже можно было прочесть. Теруми счастливо улыбнулась, представляя, как подарит это Чону. Не вещи, конечно, но все равно. Еще свечи, кочерга, колбочки. Неплохо. Теруми вернулась на улицу и запихнула добычу в наволочку. На плечи невесомо легла чья-то рука, а затем отстранилась и снова обняла, осторожно притягивая к себе. «Да-да, я тоже тебя люблю, ведьмочка», — с улыбкой проговорила Теруми. «Ты что-то сказала?» — крикнула откуда-то со стороны Лая, а потом показалась сама. Теруми замерла, переставая дышать. Сердце пустилось в пляс. «Если ведьмочка там, тогда кто ее обнимает?» Она медленно повернула голову на бок. Возле нее в воздухе висело несколько монстров. Они постоянно менялись, преобразовываясь в диковинное сочетание лап, голов, клыков и других частей несуществующих тел. Взгляд скосился на собственное плечо. Его касался только монстр. А сейчас что-то коснулось и руки. Теруми медленно перевела взгляд. Еще один монстр стоял по другую сторону и осторожно ощупывал ее. Несмотря на частый пульс, кровь в жилах стыла, а волосы на голове шевелились от ужаса. «А-а-а-а!» — закричала Теруми и бросилась к Лае. Побледневшая ведьма уже неслась ей навстречу, черные золотистые вихри магии несли следом, обвивая ноги владелицы. Лая была готова к бою, правда, опасность она так и не увидела. Теруми подскочила к ней и вцепилась в ее руку. «Монстры перестали меня бояться! Они хотят меня разорвать!» Срывающимся голосом прокричала Теруми, а потом глубоко задышала, пытаясь унять приступ паники. Лая изумленно смотрела на черные вихри, которые сторонились их, и не понимала, что произошло. «Ты...» — осторожно начала ведьма. «У тебя все хорошо?» «Вот только не надо такого тона!» — возмутилась Теруми, окончательно приходя в себя. «Это они тебя боятся, вот они подходят. А когда я стояла одна...» «Мы здесь уже несколько часов», — напомнила ей Лая. «Если бы они хотели тебя разорвать, то не стали бы так долго присматриваться». «Думаешь, я все придумала?» Лая посчитала нужным пожать плечами, не желая ссориться. Теруми выдохнула, решаясь. В конце концов, если что, ведьмочка успеет ее спасти. Наверное. Теруми шагнула в сторону от ведьмы. Потом еще раз. Монстры клубились между ними, но ни к одной, ни ко второй не подходили. «Не понимаю. Но я же... я...» Теруми растерялась. «Ветер здесь гуляет, да и обстановка нервная. Вот и показалось», — с понимающей улыбкой сказала Лая. «Не отходи от меня». Теруми дернулась в сторону монстров, те отпрянули. Она часто заморгала, вглядываясь в пластичные черные морды. «Мне не показалось», — упрямо повторила она. Лая снова скрылась в выбранном ранее доме, крикнула уже оттуда. «Если что, я рядом, далеко не отходи». Теруми подняла почти наполненную наволочку и отправилась к следующему дому. Она часто и резко оборачивалась, порой дергалась в ту или иную сторону. Монстры спешили уползти. Неужели действительно показалось? Она пристроила наволочку у входа и навалилась на дверь, отодвигая ее, чтобы можно было протиснуться. В здании царил полумрак. Свет проникал только через крупные щели закрытых ставень. Пахло отвратительно. Смесь гниющего дерева, плесени и еще какой-то непонятной мерзости, явно трупного происхождения. Теруми приподняла рубашку, пряча свой нос, не желая вдыхать потенциально опасные пары. Пожалуй, этот дом надо оставить сначала на проветривание. Ее ноги что-то коснулось, а потом сместилось на спину. Монстры один за другим вырастали перед ней, и каждый старался до нее дотронуться. Кто-то осторожно, кто-то ощутимо. Оцепенение Теруми продлилось несколько секунд, а потом с диким криком она бросилась к двери и просто вынесла ее, забывая, что та открывалась в другую сторону. Когда Лая снова оказалась рядом, монстры отпрянули и почтительно кружили на небольшом расстоянии. Теруми смотрела и не понимала. «Ведь было же, было!» «Теруми, это уже не смешно», — строго сказала Лая, принимая это за розыгрыш. «Ты же не маленькая, чтобы так дурачиться. Или ты хочешь, чтобы в следующий раз, когда придет настоящая опасность, я посчитала это за шутку и не появилась?» «Да нет, они трогали меня!» «Трогали», — откровенно стала насмехаться Лая, — «несуществующими лапами». «Но они же ими убивают, значит, существующие», — возразила Теруми. «Идем в город, на сегодня хватит уже приключений». Теруми видела, как сильно рассердилась Лая, и разозлилась от этого еще сильней. «Почему ты не веришь мне? Они правда трогали меня?» Лая махнула ей рукой и направилась к Изиме, оставляя Теруми посреди улицы. Монстры, словно издеваясь, крутились рядом, но близко не подходили. Когда один из монстров преобразовался так, что на морде появилось подобие широкой улыбки, Теруми зло топнула ногой. «Ах вы, твари хитрожопые!» — крикнула она им. «Паскуды недоделанные! А ну ко мне подошли! Живо!» Лая опешила и обернулась, широко распахнутыми глазами, смотря на Азурянку. Теруми ее не видела, она продолжала ругаться на черную дымку. «Я кому сказала? И нечего лыбиться!» Теруми сильно махнула рукой, словно собираясь отвесить подзатыльник ближайшему монстру. Но рука не прошла насквозь, как обычно бывало, а встретилась с непонятной субстанцией. Монстр отлетел в сторону и уже оттуда стал часто-часто перетекать из одного состояния в другое, во много раз превосходя по размерам остальных. В пылу гнева Теруми не обратила на это внимания. «Вот так вот! Если сейчас не дотронетесь до меня, как тогда в доме, еще наваляю!» Пригрозила она и сердито выставила кулак, демонстрируя серьезность намерений. Монстры очутились совсем рядом, и сначала осторожно коснулись ее, потом смелее и смелее, пока Теруми не оказалась зажатой в тисках. «Ай, не так сильно!» — фыркнула она, и те поспешили отпрянуть. У Лайи выпала из рук добыча и с громким лязгом приземлилась на камни, рассыпаясь. Дар речи к ней не вернулся, рот так и остался открытым. «Лайя, ты!» Ноги Фенриса, казалось, не касались земли, так быстро он бежал. В руке маг зажал посох. Добравшись до девушек и поняв, что им ничего не угрожает, он переменился в лице. Теруми невольно сжалась под его взглядом, настолько тот был обжигающим и злым. «Почему не предупредили, что собрались на эту сторону?» «Так как бы не думали, что...» — промямлила Теруми. «Мне сказали, что вы сюда отправились, а потом рассказали о криках, и никто не мог прийти на помощь. А если бы я не успел?» Его тихая ярость была пострашней самого громкого крика Чона. Теруми чуть подавила в себе порыв по-военному выпрямиться и пообещать больше так не делать. Фенрис заметил, что Лайя находится в странном состоянии, и настороженно спросил. «Что произошло?» «Покажи ему!» – тихо и хрипло от пересохшего горла проговорила Лайя. Теруми смутилась. Тогда в пылу гнева она не думала, как глупо это выглядит, а сейчас... «Кыт, Кат, подойдите и коснитесь меня!» – тихо проговорила Теруми, смотря в землю. Монстры лишь дальше отпрянули. Мысль пришла в голову внезапно, но поразила убежденностью. «Они боятся тебя!» «Кто боится?» – не понял Фенрис, с подозрением смотря то на одну, то на вторую. «И кто такие Кыт и Кат?» «Монстры!» – проговорила Лайя, ошеломленно разглядывая Теруми. «Они ее слушаются!» «За стену! Обе бегом!» – отчеканил каждое слово Фенрис. «Я оставил без присмотра людей за городом, прибежав на помощь. А вы тут неизвестно, чем занимаетесь». Теруми разозлилась, но Лайя не дала ей высказаться, заговорила первой. «Фенрис, я тоже не поверила, но она приказала им...» «Потом поговорим, там Чон». Имя любимого отрезвило Теруми. Она помогла Лайе собрать упавшее, потом сбегала за своей наполненной наволочкой и поспешила уйти. На ужин они не пошли, попросили оставить еды, отпустили дозорных баррикад на несколько часов и сами остались у стены. Теруми и Лайя спрыгнули вниз, а Фенрис и Чонцок остались наверху. Фенрис вначале тоже собирался спуститься, но Теруми попросила его не подходить. Все замерли, смотря на нее, а у Теруми в голове металась только одна мысль. «Что скажет ей потом Чон?» «Скоро приползут змеи», — напомнила ей Лайя. «У нас нет времени. Покажи им и уйдем отсюда». «Показать. Легко сказать». Теруми чувствовала, как настороженно относятся к Фенрису монстры. Она не знала, с чего это взяла, но почему-то верила себе. Лайю те тоже опасались, но не так сильно. «Ладно, зверюги», – тихо пробормотала Теруми, смотря на стелящуюся по земле смертоносную дымку. «Давайте быстренько продемонстрируем наш маленький фокус и разбежимся по своим делам. Вам нужно змеек скоро гладить, мне Чона». Монстры никак не реагировали, и Теруми топнула ногой, начиная сердиться. «Всего один разок, обняли меня и ушли». Она прикрыла глаза, чтобы не видеть, с каким выражением лица сейчас смотрит на нее Чон и Фенрис, и безмолвно взмолилась. «Ну же!» С несколько минут ничего не происходило, а потом Теруми почувствовала несмелые прикосновения. Сейчас, когда уже не боялась и не злилась, она смогла прислушаться к своим ощущениям. Прикосновение было подобно давлению, словно кто-то сдавливал сверху или стискивал, но при этом не было ощущения тепла или, наоборот, холода, как бывает от живых существ. Когда их прикосновения стали более жадными и сильными, Теруми замахала руками, сопровождая это возмущенным. «Хорошего понемногу!» «Что еще ты можешь?» – спросил Фенрис с любопытством, поглядывая на нее. «Кроме обнимашек? Не знаю, ничего. А что надо уметь?» «Прикажи им отойти от Лайи, например, или сместиться за тот дом». Теруми так и не рискнула посмотреть на Чона, отвернулась от всех спиной и стала приказывать монстрам сместиться, уйти, исчезнуть. Глупее, чем сейчас, она не чувствовала себя никогда. «Тебе не хватает мотивации», – заключил, наконец, Фенрис. «В магии, да и вообще с любыми нематериальными вещами, все решает сила духа и наши собственные желания». Он посмотрел на воина. «Поможешь?» «Хочешь проверить, послушаются ее монстры и отпустят ли меня?» – уточнил Чонцок. Фенрис кивнул. «Амена, не вздумай!» – крикнула Теруми, но Чонцок уже прыгнул вниз. Монстры радостно встрепенулись и набросились на человека. Отбиться у него не было ни одного шанса. Его руки проходили тела насквозь. Теруми бросилась к Чону, хватая ближайшего монстра и отшвыривая. «Я же сказала отойти! Пошли вон!» Страх и злость на всех сразу, а особенно на эльфа, разрывали изнутри, наполняя тело непонятным жаром. Она хватала, за что получалось, и откидывала монстров, пока не добралась до Чунсока и не заслонила его собой. «Уходи», — приказала ему она. А когда с помощью Фенриса он забрался на стену и был в безопасности, Теруми тоже покинула город за баррикадой. «Какого черта это сейчас было?» — сквозь зубы проговорила Теруми, толкая эльфа в грудь. «Я же тебе сказала, что ничего не умею, но ты все равно сделал, как хотел. Еще раз посмеешь поставить под удар моего Чона, тебе не жить». Она снова силой толкнула его, хотя хотелось всадить ему в грудь кинжал по самую рукоять и провернуть. Щиколотки стало печь, а кожа на руках зудеть. Ощущение могущества заполнило каждую клеточку тела, зрение стало четче, тысячи оттенков запаха разом накрыли ее. «Убить, чтобы не смел так смотреть на нее, чтобы не смел говорить». Фенрис вдруг усмехнулся. «Мотивация. В ней все дело», — проговорил он, отходя от нее на шаг. «Добро пожаловать в наши ряды, темная ведьма». «Темная ведьма? О чем он?» «Ты?» — выдохнула Лая и указала рукой на ее ноги. Теруми посмотрела вниз. Вокруг ее ног велась темная магия, поднимаясь из земли и впитываясь в тело. Теруми подняла свои руки на уровне глаз. На коже проступили черные линии. Теруми вдруг догадалась, что пекли на щиколотках ее руны. «Я, правда, не на такой эффект рассчитывал», — спокойно проговорил Фенрис. «Но так тоже неплохо. Две ведьмы лучше, чем одна». «Я не ведьма», — пролепетала Теруми, разом теряя свою злость. Темная магия, оставшись без подпитки, ушла обратно в землю. Теруми повернулась к Чону, что стоял и смотрел на нее, не в силах двинуться. «Амене, я этого не хотела! Амене!» Она сделала шаг к нему навстречу, а он от нее. Так ничего ей не сказав, ушел. Она хотела побежать и умолять, но не могла сдвинуться с места. «Дай ему время принять это», — тихо сказал Фенрис, подходя к ней ближе. «Он разумный человек и должен понять, что не магия управляет ведьмой, а ведьма магией. Твои открывшиеся навыки помогут нам выжить, а возникшая связь с блуждающими монстрами тоже пригодится. Как знать, возможно, именно ты сможешь освободить нас от их тюрьмы». «Они не виноваты», — вспылила вдруг Теруми. «Они сами заперты здесь». Она испуганно зажала себе рот рукой, не понимая, почему сказала это, и побежала прочь. Лая проводила ее глазами, а потом сердито уставилась на Фенриса, открыто осуждая. «Все было под контролем», — спокойно ответил он на ее упрек. «Я стоял рядом, и если бы...» «Жизнь может оборваться за секунду», — возразила Лая. «И эту секунду порой не уловить. Никогда больше не рискуй никем из них». «Хорошо», — сразу согласился Фенрис. «Хорошо?» — не поняла она. «Просто хорошо. Не будет попыток оправдаться или что-то доказать. Просто хорошо». «Он хоть раскаивается?» Ей стало холодно. Захотелось, как и Теруми, броситься прочь и спрятаться от такого Фенриса. «Хорошо», — подтвердил он. «И ты права, нужно было тщательнее все продумать. Такого больше не повторится». «Тщательнее продумать?» Лая не верила своим ушам. «Мы не пешки в твоей игре, какова бы велика ставка ни была. Мы живые люди. Я умру за любого из них, как и за тебя. Я весь мир променяю, если потребуется. А ты их жизни оцениваешь степенью подготовленности? Ты не имеешь права даже на секунду ставить их жизнь в опасность». Лая шла только до того момента, пока была видна баррикада, а потом бросилась прочь. Теруми сидела одна в комнате, тихо плакала и силой терла свою кожу на руках, словно это могло убрать черные полосы от всплеска темной магии. Тот день, когда она увидела руны на своей коже ног, накладывался на этот и выливался потоком слез. Чон привык к Лае и ее магии, но она же светлая ведьма, ну почти светлая, а здесь лишь темная. Звуки его шагов распознала и сильнее стала тереть кожу, а потом и вовсе забилась в угол кровати, пряча тело под одеяло, утыкаясь в свои колени лицом. Чон сел на кровать и подтянул Теруми к себе вместе с одеялом. Поднять на него взгляд она не смела. Если она увидит там страх или разочарование, она говорила ему, что в ней нет магии, и вот... «Руми, посмотри на меня», — попросил он. Она замотала головой и сильнее прижала лицо к одеялу. «Я знал, кто ты. Признаю, я надеялся, что кроме рун ничего не будет. Но раз уж так вышло, то приму и это, и буду рядом, чтобы ты не наделала глупостей. Теперь у меня две ведьмы». «Мне не нравится, когда ты так говоришь», — проворчала Теруми, не поднимая лица. «Лайя не твоя ведьма». Чунцок тихо засмеялся, а потом потянул одеяло на себя. «Покажи». «Нет», — заупрямилась она. «Я как-то слышал, что темные следы от магии на теле Лайи прогоняет Фенрис». «Предлагаешь попробовать?» — не удержалась и подколола его Теруми. Он притворно-грозно зарычал и опрокинул ее, одним рывком стаскивая одеяло. Чтобы она не удрала, Чон навалился всем своим весом, прижимая ее к кровати. «Ты только моя. Хочешь ты того или нет?» Вполне серьезно сказал он, сияя во взгляде легким оттенком надменности. «Тиран!» – бросила она насмешливо. «Ведьма!» – отозвался он и накрыл ее губы поцелуем. В комнату зашла Лайя. Пребывая в своих мыслях, она не сразу заметила азуров, которые отстранились друг от друга. «Ведьмочка, что случилось?» – обеспокоенно прошептала Теруми, перебираясь к ней. «Ты как?» – в свою очередь спросила ее Лайя. Теруми небрежно махнула рукой. «Я научу тебя уживаться с темной магией и контролировать ее. При должной тренировке это достаточно просто», – поспешила заверить Лайя. В комнату пришел Фенрис, закрыл дверь и подпер ее спиной. Начать говорить было сложно. И еще сложнее признать, что в чем-то Лайя была права. Риск действительно был, и в пылу вспыхнувшего любопытства он не все возможные варианты просчитал. Слишком самонадеянно. «Я должен оберегать вас», а в итоге подверг опасности Чунцока. Наконец-то заговорил он. Открыто признавать свои ошибки было неприятно, но совершать их было непростительно. «Несмотря на то, что я думал, что владею ситуацией, это было необоснованным риском. Я должен был отговорить, а не подначить. Простите». Чунцок посмотрел на печальное лицо Лайи, на виноватое Фенриса и кашлянул, привлекая к себе внимание. «Во-первых, опасности ты меня подверг с моего согласия. Я сам туда прыгнул. Рядом две ведьмы и маг, так неужели вы не закрыли бы меня? И во-вторых, Фенрис, я ценю твою дружбу, но давай без фанатизма. Ты не должен нас оберегать. Брось уже эти замашки военного, пытающегося контролировать вверенные тебе жизни. А то выглядит так, словно у тебя и Теруми соревнования, кто более самоотверженный». «Это как тебе предложить бросить замашки повелителя», скептически заметила Теруми. «Находиться в такой гнетущей обстановке всеобщего раскаяния и уныния невыносимо». Теруми сразу же сменила тон на беззаботный и посмотрела на ведьмочку, говоря уже ей. «И прекрати уже нашего эльфа очеловечивать. Он только вон линиями своими эльфийскими стал покрываться, как ты его опять тянешь на слабую сторону. Посмотри, до чего довела. Смеется иногда, шутит, улыбается». Последнее было сказано с изумленными интонациями. «Теперь вон прощение просит. А дальше что? Обниматься полезет? Брататься? Или... О, ужас!» Последовала театральная пауза с широко распахнутыми глазами и приложенными в испуганном жесте руками к груди. «Первым бросаться на защиту сивых и убогих, обгоняя Чона. Ты ж только представь, целых два моралиста в нашем отряде». Лайя задумалась, вдруг отчетливо представляя себе, как Чон и Фенрис бегут вдвоем на перегонки спасать погибающую деревню. Стало одновременно и грустно, и смешно. Ведьма вполне искренне от всего сердца произнесла. «Не приведи, Создатель». Выражение ее лица и эмоциональность сказанных слов взорвали комнату дружным смехом.